путь наш лежал через Бельяльянсплац, через пригородные районы Берлина в Карлсхорст. Нас привезли в небольшую просторную виллу рядом с казармой саперно-инженерного училища. Было примерно 13 часов. Нас оставили одних. Порой появлялся какой-нибудь репортер, нас фотографировали. Иногда к нам заходил русский офицер-переводчик сказать, когда состоится подписание акта о капитуляции, немецкую копию которого мне, кстати, вручили еще на аэродроме. Он не мог, поэтому у меня было достаточно времени сравнить его с парафированным Йодлем предварительным актом и констатировать, что в текст его вынесены лишь незначительные изменения. Единственно важным было добавление угрозы репрессивных мер в отношении тех войск, которые к предписанному сроку оружие не сложат и не сдадутся. Поэтому я потребовал через офицера-переводчика встречи с уполномоченным Жукова, поскольку не желал без оговорок подписывать это добавление. Через несколько часов вместе с офицером-переводчиком появился русский генерал. Он выслушал мое возражение. Как я думаю, это был начальник штаба Жукова. Я объяснил ему причину своего возражения тем, что не в состоянии гарантировать своевременного получения войсками нашего приказа о сложении ими оружия, а потому командиры частей и соединений могут не подчиниться этому требованию. Я настоял на включении фразы, согласно которой сдача, капитуляция, вступила бы в силу только через 24 часа после поступления нашего приказа в войска, а лишь затем могли бы применяться репрессивные меры. Примерно через час генерал вернулся с решением, что генерал Жуков согласен на срок в 12 часов вместо 24. Он потребовал вручить ему мои письменные полномочия для ознакомления с ними представителей держав-победительниц. Пообещав вскоре их вернуть, он добавил: подписание акта капитуляции состоится вечером. Около 15 часов русская официантка подала нам обильный завтрак. Терпение наше подверглось первому испытанию. Часов в 17 нас перевели в другое здание, и там устроили ленч. Больше ничего не произошло. Мне вернули мои полномочия, заметив, что с ними все в порядке. Около 22 часов терпение мое иссякло, и я официально запросил, когда же состоится акт подписания. Ответ гласил: примерно через час. К вечеру я приказал принести наш скромный багаж. Стало ясно, ожидаемый нами обратный вылет сегодня не состоится. Незадолго до 24 часов, часа вступления капитуляции в силу, я был вместе с сопровождающими меня лицами припровожден в офицерскую столовую, казино, казармы. В тот самый момент, когда часы пробили полночь, мы вошли в большой зал через широкую боковую дверь. Нас сразу же провели к стоявшему поперек длинному столу с тремя стульями для меня и моих сопровождавших меня лиц. Зал был заполнен до самого последнего уголка и ярко освещен многочисленными Юпитерами. Поперечный и три продольных ряда стульев были плотно заняты сидящими. На председательском месте за торцовым столом сидел генерал Жуков. Справа и слева от него — уполномоченные Англии и Америки. Примечание. О том, как проходило подписание акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии, в воспоминаниях маршала Советского Союза Георгия Жукова на странице 507-512 настоящей книги. Когда начальник штаба Жукова положил передо мной акт на трех языках, я потребовал разъяснения, почему в его текст не внесено требуемое мною ограничение репрессивных мер. Он вернулся к Жукову, а потом, после краткого совещания с ним, которое я мог наблюдать, снова подошел ко мне и сказал: «Жуков категорически обещает мне неприменение этих мер